Пора вставать и тащиться в душ. Струи воды неприятно бьют по моему телу, но я терплю, матерясь сквозь зубы. Вскоре импровизированная пытка кончилась, и в своей комнате я впервые надел на себя нормальную одежду. Сомнительное определение для ярко-желтой рубашки и фиолетового костюма тройки. Добавить к образу зеленые волосы и бледное, почти белое, лицо с ярко-красными губами, которые словно накрашены помадой, что тут сказать, красавчик. К большому огорчению это оказалось не гримом, а последствием падения в химические отходы, если я верно помню предысторию этого тела по некоторым комиксам. Губы на рефлексах растягиваются в безумную улыбку, добавляющей жути, но если ее убрать, то внешность перестает быть столь отталкивающей. Хах, а ведь и вправду неплохо. Костюм отлично сидел на мне, дополняя общее впечатление. В прошлой жизни я предпочитал более свободный стиль одежды, а пиджак с брюками надевал на 1 сентября в начальной школе и для фотографий в выпускной альбом. Естественно, что такая одежда приобреталась на рынке по дешевке и ее было совершенно неудобно носить, да и выглядела она так себе, но продавщица цыганской наружности с половиной золотых зубов уверяла меня, стоящего на картонке, что в такой прекрасной одежде хоть прямо сейчас на свадьбу. Теперь я почувствовал, как же хорош костюм, сшитый на заказ из качественных материалов. Ничего нигде не трет и не давит, специальные вставки из эластичного материала помогают поднимать руки, и при этом рукава не задираются до локтей. При желании даже можно сесть на шпагат. Я немного походил по своей комнате и сделал пару упражнений, включающих наклоны и приседания. Это действительно было потрясным, если бы не периодические приступы боли при резких движениях, хотя у меня есть прекрасное решение для этого. Ха-ха-ха. Сглаживание эмоционального пика. Спасибо, система. Теперь мне гораздо лучше. А это что? Рука нащупала какой-то предмет в правом кармане, на проверку оказавшимся ножом-бабочкой с ручкой, уже привычной, красно-зеленой расцветки. Празднично. Я ловко выполнил несколько финтов и замер. Опять сработали рефлексы тела. Попробуем-ка еще раз. Осознанно ничего не получилось и я чуть было не резанул себя по пальцам. Вдох-выдох. Очистить сознание и попробовать снова. Дзанг. Нож выскользнул у меня из рук и завалился под кушетку. Черт. Нужно будет потом потренироваться. Со вздохом я встал на колени и полез под свое спальное место в поисках ножа бабочки. Именно этот момент выбрала Харли, чтобы навестить меня. Доброе утро, мистер Джей. Она удивленно замерла, увидев мою оттопыренную задницу. Ау, решили заняться йогой, только шейно-грудной прогиб для большей эффективности нужно выполнять так. Девушка опустилась на колени, стоя ко мне боком. Начинайте с этой позиции, потом опускайте подбородок на пол так, чтобы бедра оставались перпендикулярными полу. Затем вытягивайте руки вперед, ладонями вниз, и делайте пару глубоких вдохов и выдохов. Харли выполнила все описанные действия, отчего ее и так облегающая одежда еще больше натянулась, практически не оставляя простора для фантазии. Мне стоило больших усилий отвести взгляд от этого прекрасного зрелища и все же достать нож. Пока что я был не готов переводить наши отношения на новый уровень. У меня была уверенность, что возбуждение не сможет полностью блокировать боль, и тогда придется прибегать к воспоминаниям о междумирье и сглаживанию эмоционального пика, которая полностью отсекает все чувства. КХМ. Харли, это, конечно, великолепно, но я просто доставал свой нож. Для наглядности я продемонстрировал находку, сразу убрав ее в карман. Вот как, жалко, а то я много поз знаю. Моя очаровательная помощница встала, отряхнув одежду. Не сомневаюсь, и позже ты мне их все обязательно продемонстрируешь, но сегодня у нас важная миссия. Так что пойдем, перекусим и отправимся на дело. Девушка приблизилась, внимательно осмотрев меня и чуть ли не обнюхала. Чего-то не хватает. Она задумчиво почесала переносицу, еще раз обойдя меня по кругу. Точно. Харли быстро метнулась к стоящему в комнате шкафу и, порывшись, вытащила на свет зеленую бабочку, тут же нацепив ее на меня. Вот так, теперь вы выглядите великолепно. Другие супергерои будут просто локти кусать от зависти. Куда им в обтягивающих трико против вашего несравненного стиля? Даже мышонок будет выглядеть полным чмом. Хотя умение нагнетать пафос и мрачность ему не занимать. Спасибо, так действительно лучше. Поправив новый аксессуар, я переместился на кухню. Поскольку еда почти кончилась, то сегодня на завтрак были обычные бутерброды с колбасой да дешевый чай из пакетика, который мы разделили на двоих. Харли, а у нас есть какая-нибудь наличность? Что делать с работой, я пока еще не решил, но ведь не мог же клоун быть бедным, как церковная мышь. Всякие бандиты к нему не только же за красивые глаза присоединялись. Должна быть какая-то материальная составляющая, которую мы пока сможем тратить на личные нужды. Есть пара тысяч в заначке, но их вы всегда тратили на костюмы. Обычно, мы просто брали все необходимые силой. Лучше чем ничего, тогда захвати с собой наличность, нужно пополнить запас продуктов. Будет сделано, мистер Джей. Два луча от фонариков разгоняют окружающую тьму, то и дело выхватывая всякий мусор и кучки копошащихся грызунов. Хоть мое зрение стало гораздо острее, его чувствительности не хватало для путешествия в полной темноте. Покинув водоочистное сооружение, к которой примыкала сеть пещер с нашей тайной базой, мы перешли в туннели канализации. Я заранее изучил маршрут нашего движения, так что почти без труда ориентировался в хитросплетениях подземных коммуникаций, идя рядом с девушкой, которая иногда комментировала наш маршрут, сопоставляя мои теоретические знания с реальным положением дел. Если пройти дальше по этому туннелю, то можно попасть на кросс Черринг Роудс, откуда рукой подать до клуба пингвина. Эти туннели пересекаются с катакомбами старого города, туда лучше не соваться в одиночку. Крысы там совсем озверевшие, но большой толпой можно пройти к докам на пристани Готэма. Этот путь ведет к полицейскому участку, туда тоже не стоит идти без подготовки. Полицейское управление расщедрилось и установило кучу датчиков движения и камер. Хоть я и говорю про канализацию, куда по идее сливаются все отходы города, но это место было относительно чистым и без мерзкого запаха, благодаря частым дождям, смывающим всю грязь с улиц. Конечно, можно было пройтись по улицам города, замаскировавшись тонной грима и невзрачной одеждой, но я пока не хотел рисковать, другие суперзлодеи сейчас не бузят, поэтому Бэтмен будет в 10 раз внимательней. Кстати, расспрашивая милую спутницу о происходящем в городе, я обратил внимание на одну любопытную деталь. Крупные события почти никогда не происходят одновременно и имеют небольшие времена затишья между собой, например, случай, который произошел совсем недавно с бывшим владельцем этого тела. Джокер уже давно мог все организовать и похитить школьников с комиссаром Гордоном, но вместо этого спокойно дожидался, пока Двуликий не совершит несколько ограблений подряд и не будет посажен в Аркхем. Для себя я объяснил этот момент масштабностью подобных акций, сопровождающихся переделом зон влияния. К тому же сами суперзлодеи все же бывают разные, и тот же пингвин предпочитает затаиться, пока клоун играет с мышью, опасаясь попасть под раздачу. Ядерному грибу в центре города будет плевать, союзник ты или враг. Нашей первой точкой маршрута был супермаркет, точнее его подземная часть. Харли не стала изобретать велосипед и поэтому просто развесила взрывчатку, как гирлянды на поддерживающих сводах. В таком случае взрыв не вызвал бы больших разрушений, но зато навел бы панику. Ей просто не хотелось тащиться с лишним грузом обратно, когда ее идея с полицейскими управлением и городской ратушей провалилась из-за серьезной охраны. «Вперед, мистер Джей, продемонстрируйте ваши обновленные навыки. Меня мягко подтолкнули к таймеру, и смотрите под ноги. Ха-ха-ха-ха-ха, это действительно будет интересно. Теперь я был более уверен в своих способностях, а благодаря системе не испытываю страха. В отличие от моей первой обезвреженной бомбы, здесь был целый каскад, завязанный друг на друга с дублирующей сетью. Хм, а совет про ноги был довольно актуален, два шага вперед и я бы задел тонкую леску, натянутую у пола. Сомневаюсь, что после этого у меня было много времени, чтобы скрыться. В такие моменты уверенность во мне Харли одновременно воодушевляла и пугала. Девушка стояла полностью расслабленная, не собираясь прятаться в случае проблем. Посмотрим. Первым делом отрубить сигнальную систему, завязанную на наклон. О, а вот это решение было действительно неплохим. В кирпичную кладку был небрежно вставлен небольшой кусочек магнита, а внутрь взрывчатки, судя по всему, установлен геркон, так что если далеко переместить геркон от магнита, прерывая воздействие магнитного поля, то бум, и больше не станет сапера или одного неосторожного клоуна. Так, вот этот проводок нужно перерезать, но я не захватил с собой нужный инструмент. Хотя зачем он мне, если в кармане лежит нож, которым я и перерезал проводки взрывателя. Было довольно легко, но если бы я сходу сдвинул устройство, то коммунальным службам пришлось бы смывать мои мозги со стен, а судмедэкспертам восстанавливать личность неудачника. Переходим дальше и похожим методом обезвреживаем весь каскад, внимательно отслеживая сюрпризы, которых оказалось не особо много, показывая, что девушка явно халтурила. Вот и все. Я мысленно утер трудовой пот, а система тут же отметила мое достижение. Пятое начало, дух, плюс один. Квест «Герой или злодей» обновлен. Лично обезвредить заложенные бомбы в городе. 1-3. Награда. 6 свободных очков. Теперь предстоит нудная работа по сбору всех материалов, пригодных к повторному использованию. Харли достала еще одну сумку, в которую помогала мне складывать обезвреженные части. Через полчаса сбор был завершен, и я был готов выдвинуться к следующей точке маршрута, но в мои планы вмешалась система. Квест «Герой или злодей» обновлен. Лично обезвредить заложенные бомбы в городе. 1-2. Награда. 4 свободных очка. Что? Система, в чем дело? Эй, мои мысленные вопли остались без ответа. Мистер Джей, вы идете? Арлекин наглянулась, заметив, что я замешкался. КХМ, погоди, вот чисто теоретически, Бэтмен мог обнаружить заложенные бомбы, у меня было только одно объяснение сообщению системы. Кто-то добрался до одного из подарков раньше меня. Конечно, мог, уже 6 дней прошло. При желании обычные служащие могли их найти во время профилактического осмотра и вызвать саперов. Звездец. И что теперь делать? Отправиться обезвреживать еще одну бомбу, рискуя нарваться на темного рыцаря или удовлетвориться 2 свободными очками? В то же время, какая вероятность того, что будут найдены оба оставшихся места? К тому же можно предварительно все разведать, чтобы не попасться. Если кто-то все же обнаружит минирование, то здание наверху точно будет эвакуировано и оцеплено, так что нужно будет выглянуть на поверхности и быстро проверить наличие толпы зевак и полиции. Осталось только выбрать, школа или строительная компания. Мистер Джей, вы опять зависли, нечестно искушать бедную и несчастную девушку. Она стояла в полушаге от меня, аккуратно касаясь моей щеки. Все-все, я вновь в реальном мире и у меня к тебе еще один вопрос. Сложнее обнаружить минирование школы или строительной компании? Даже не знаю, а что мне за это будет? Поглажу по голове. Я не стал выдумывать ничего нового, а поцелуй она еще не заслужила. Отлично, можете начинать прямо сейчас. Харли на секунду застыла, что-то обдумывая. Мне так будет легче рассуждать и прийти к правильному ответу. Конечно, девушка все еще стояла близко ко мне, так что я ее обнял и начал осторожно гладить по волосам. Решение было не самым мудрым, поскольку она разомлела и, похоже, совсем ни о чем не думала, погрузившись в своеобразную нирвану. Спустя 5 минут. «Эй, Харли, может, ответишь на мой вопрос?» «Умэм, еще немного», пробормотала она, уткнувшись в мою грудь. «Еще немного будет, если ты ответишь на мой вопрос». Я застыл, прекращая поглаживание. Блондинка подняла на меня свой жалобный взгляд, но меня этим не проймешь. Поняв, что продолжения не будет, она задумалась и все же сказала: «Сложнее обнаружить минирование школы. Строительная компания близко к центру города и там часто делают обходы коммуникаций, а школа все равно неблагополучная и на окраине города. К тому же я постаралась и замаскировала заряды. 2 минуты и выдвигаемся к школе». Я продолжил гладить свою очаровательную помощницу. Вновь мы шагаем вдоль сточных вод, несущих в себе всю грязь с поверхности. Мерзко, но такова плата за относительную безопасность. Пару раз пришлось обходить некоторые участки пути, когда мой слух улавливал человеческую речь вдали. Харли объяснила, что это всякие отщепенцы вроде бомжей и совсем опустившихся наркоманов, выбравших канализацию в качестве места своей постоянной дислокации. В тех местах как раз сходятся крупные артерии, образовывая просторные помещения, где и тусуются такие личности. Есть даже целый мусорный город на северо-западе, правда, он расположен не в канализации, а в катакомбах, которые тоже не отличаются особой чистотой. В дальнейшем я старался выбирать менее популярные, если можно так сказать, канализационные маршруты, и через 5 часов блужданий мы наконец достигли нужного места в 2 километрах от школы. «Харли, твоя задача подняться на поверхность и все разведать. Скрытно». Остановил я девушку, которая собиралась сходу выбраться на поверхность, и я ее понимаю. Однообразные стены и замкнутое пространство доведут кого угодно. Ладненько. Сбросив спортивную сумку с плеча, она достала длинный темный плащ, перчатки и широкополую шляпу. На улице было пасмурно, так что никто не обратит внимания на такую одежду. Образ завершило небольшое количество грима, делавшего ее кожу более естественного оттенка. Не скучайте. Как же фиговое ожидание. Ты просто периодически поглядываешь на циферблат карманных часов, которые захватил перед выходом, и волнуешься за человека, который отправлен на разведку. Неизвестность убивает. У меня даже нет примитивной рации, чтобы узнать, как обстоят дела. На заметку, нужно будет раздобыть средства связи. Вдруг она попала в какую-нибудь переделку, учитывая не самый благополучный район. Хотя вряд ли, моя помощница сама кому хочешь устроит неприятности, вот только раскроется в процессе. Когда я уже собирался вылезать на поверхность в поисках моей верной помощницы, осознавая всю глупость этого поступка, люк отъехал в сторону и показалась ее голова. «Все чисто», — браво отрапортовала девушка, спустившись. «Тебя не было час». «Естественно, нужно же было нормально все разведать, не вызывая подозрений. Точно могу сказать, что быца пока здесь нет, иначе я была бы уже схвачена. И у меня есть новости по поводу строительной компании. Всегда поражалась вашей интуиции, и она на этот раз не подвела. Видела репортаж по телеку на витрине магазина, про обезвреживание моей бомбы, которую обнаружили работники коммунальных служб. Тогда отлично. Я уже собирался направиться в сторону школы, но подумал, а зачем Харли тащится со мной? Она же может зайти в местный магазин и купить продуктов, пока я схожу и обезврежу бомбу. Плюсы такого решения очевидны. Мне не придется опять ждать ее, волнуясь, поскольку я буду занят делом, и этот магазин довольно далеко от нашей базы, что может немного запутать величайшего детектива, если он все же выйдет на наш след. Правда, отдаленность этого места одновременно и минус, но сумки с продуктами планирую тащить я, как самые сильные, в надежде подкачаться. Решено. Иди и закупись всеми необходимыми продуктами, а я пока схожу и разминирую школу. Встречаемся на этом месте через полтора часа. Всхлип. Мистер Джей, вы становитесь таким самостоятельным. Она смахнула невидимую слезинку. Я горжусь вами. Все, хватит поясничать. Мы и так очень много времени потратили, к тому же помни о поцелуе. Я окинул взглядом своды канализации. Только доберемся до дома. Заметано. Девушка мгновенно подхватила сумку и вылезла на поверхность, а я направился вперед. Вроде здесь. 2 километра по поверхности превратились в 3 под землей. Добравшись до места, я вдруг осознал, что не уточнил, где именно девушка расположила заряды. На карте был поставлен крестик в южном туннеле, причем, если опираться на ее слова, то бомба должна быть как-то замаскирована. Но сколько бы я ни осматривал своды, инородные включения так и не были обнаружены. Отлично. И где мне искать заряд? Еще раз пройдя вдоль южного туннеля, я решил обойти фундамент школы по периметру и тут же нашел ответ на свои вопросы. Повернув направо, я наткнулся на относительно узкий лаз, идущий параллельно отмеченному туннелю, и который я первоначально принял за обычную толстую стенку на плане. Надеюсь, что здесь. Лаз заканчивался ржавой металлической решеткой, закрытой на навесной замок. Я уже начал изучать техники взлома, но здесь они были ни к чему. Стоило лишь приподнять решетку и вытащить ее из сбитых петель, блестящих в свете фонарика. Путь привел меня к каким-то школьным коммуникациям и кучам хлама, который копился здесь годами. Вначале я подумал, что бомба заложена где-то в нем, но стоило мне посветить на потолок, как мое зрение выхватило брикет взрывчатки, частично спрятанный за одной из труб. А вот и взрыватель. Мне не составило труда проследовать по проводам, чтобы обнаружить его, прикрытого ветошью. Ха-ха-ха-ха-ха. Сглаживание эмоционального пика. Банально. От накинутой тряпки тянулся тонкий тросик к устройству, но который не стоило обрезать. Своими пальцами я ощущал, что он стремится смотаться внутрь и имеет сантиметров 20 хода, чтобы не вызвать детонацию. Вначале идет визуальный осмотр в поисках зацепок, а потом в ход идут пальцы, ощущая шероховатость металла. Легкое постукивание в нужном месте немного приподнимает крышку, куда спокойно влезает лезвие ножа, стопоря катушку с нитью. Теперь можно убрать мешающую тряпку, обрезав тросик об выступающую кромку лезвия, и спокойно снять верхнюю крышку. Контакты, ведущие к катушке, перемкнуты, и она отправляется в сумку к запчастям. Но не все так просто, ведь теперь запущен внутренний таймер, начавший отсчет. Тихий шорох за спиной прозвучал, как гром среди ясного неба. Не отдавая себе отсчета, я мгновенно распрямляюсь, словно пружина, одновременно поворачиваясь с зажатым в руке ножом бабочкой. Лезвие замирает в нескольких миллиметрах от широко раскрытого глаза невысокой девушки в костюме летучей мыши. Геркон, электромеханическое коммутационное устройство, изменяющие состояние подключенной электрической цепи при воздействии магнитного поля от постоянного магнита или внешнего электромагнита, например, соленоида. Глава 5. Повторение, мать учения. Слов не было, точнее их не было, пока не произошел откат от сглаживания эмоционального пика. Осознание ситуации вызвало панику, рука разжалась и нож со звоном упал на бетонный пол. Черт, я чуть было не грохнул подручную темного рыцаря. Мысли заметались в моем разуме, как перепуганные птицы. Это же был бы самый эпичный провал, даже моя нелепая смерть в драке, ничто по сравнению с этим. Писец, какого черта она вообще решила, что подкрадываться к Джокеру? Это хорошая идея, еще чуть-чуть и... Новая волна паники захлестнула мой разум, но разве это моя вина? Девушка явно собиралась совершить суицид таким экстравагантным способом, по-другому ее поступок невозможно объяснить. Я же собирался стать героем, но ее смерть закрыла бы мне этот путь. Если сейчас за мое прошлое ответственен предыдущий владелец тела, и для себя я начал новую жизнь, то убийство девушки стало бы слишком тяжелым грузом именно для меня. На смену панике пришла злость и ярость на эту недомышь. Ты, совсем дура. Резким движением я схватил ворот костюма застывшей идиотки, которая ощутила на себе дыхание смерти, и прижал ее к стенке. Ты хоть понимаешь, что было бы, если бы я не затормозил? Я тут, значит, героем собираюсь стать, можно сказать, начинаю новую жизнь. Но какая-то суицидница чуть было все не похерила. Практически орал я ей в лицо. Я. С трудом выдавила из себя девушка испуганным голосом, но затем ее голос окреп и приобрел нотки уверенности. Я пришла остановить тебя, Джокер, и не дать взорвать бомбу. Бомба. Напоминание о скором взрыве отрезвило мой разум. После того, как были замкнуты контакты вытащенной катушки, запустился внутренний таймер, и у меня теперь осталось совсем немного времени до детонации. Не мешайся. Я разжал руки и собирался вернуться к полуразобранной бомбе, но одна упертая суицидница вцепилась мне в правую штанину. Нет, не позволю. Из-за пережитого ужаса юная героиня не могла нормально стоять, поэтому сползла на пол, но это не помешало ей пытаться задержать, как она думает, преступника. Я пытаюсь предотвратить взрыв, не заставляя меня применять силу. Ты и так уже накосячила, и если через секунду не отпустишь меня, то я тебя отшлепаю. Угрозы точно не мой конек, но что-то серьезнее сейчас лень придумывать. Что? Ее хватка дрогнула. Секунда прошла. Наклонившись, я мягко расцепил хватку Бэтгерл. Все же 45 пунктов в первом начале, это круто. Отшлепаю потом. Я поспешил назад, по пути подхватив выпавший нож бабочку. Ха-ха-ха-ха. Привычные воспоминания о Междумирье с успехом вернули мне так необходимое сейчас душевное равновесие. Из-за заминки с неудачным нападением жить нам осталось минуты 3. Руки практически без участия разума выполняют все необходимые действия, а слух улавливает голос. «Я не позволю тебе». Она с трудом поднялась на ноги. «Я же сказал, что обезвреживаю ее, и если ты продолжишь мне мешать, то тут все взлетит на воздух». Тут же прозвучал мой ответ. С одного из проводков внутри устройства сползла изоляция, и теперь его было невозможно закоротить. И почему же я должна тебе верить? Краем глаза я видел, как неугомонная героиня достала телескопическую дубинку. Не хочу показаться занудой, но с этого и нужно было начинать, а не безоружной тихо подкрадываться к маньяку-психопату, надеясь непонятно на что. Джокер сильнее обычного человека почти в 2 раза. А эта недоделанная мышь точно не владеет суперсилами. Может, она хотела закосплеить своего кумира, но Бетс, помимо звания величайшего детектива, считается величайшим мастером боевых искусств и может себе позволить такие опасные маневры. К тому же Брюс Уэйн здоровый мужик под 1,90 м, а не мелкая пигалица высотой мне по грудь. Потому что, если бы я не изменился, то ты была бы уже мертва, ослеплена или тебя украшала бы улыбка от уха до уха. Выбирай, что больше нравится. Черт, провод со сползшей изоляцией, который нужно было закоротить, никак не хотел очищаться. Ножом не подлезть, а ногтям не хватало остроты. Так, мы в полной жопе. Дочь комиссара полиции подошла ближе с телескопической дубинкой на изготовку. Почему? Потому что кое-кто меня отвлек, и теперь нельзя замкнуть нужные контакты. У тебя есть какая-нибудь заколка из проводящего материала, или тонкие щипчики? Щипчики даже лучше. Не верится, что я это делаю, пробормотала девушка, доставая шпильку из своей пышной рыжей шевелюры. Смотри, без фокусов. Да-да, приняв шпильку необычной формы, которую можно использовать для взлома некоторых замков, из рук Бэтгерл. Я тут же закоротил нужные контакты, оборвав лишний проводок. Дальше было проще и, спустя 3 минуты, этот детонатор больше не представлял опасности, вот только остался дублирующий, спрятанный где-то поблизости. Мда, Харли в этот раз действительно заморочилась. С этой все. Поднявшись, я пнул обезвреженное устройство, отчего девушка вздрогнула. Вот только где-то тут еще одно, так что помогай искать. Я и глаз с тебя не спущу. Ну и черт с тобой, сам справлюсь. Я все еще был зол на нее из-за попытки самоубийства моими руками. Внимательное обшаривание подвала школы затянулось, и мне надоело ощущать на затылке внимательный взгляд героини. Кстати, а где наш несравненный защитник Готэма? Разве Бэтс не должен прийти к тебе на помощь? А действительно, где он? Сколько мы уже здесь? Почти 15 минут. Мне, конечно, нежелательно с ним встречаться, но уведомление от системы пока еще не пришло, и терять 2 дополнительных очка, если все сейчас бросить, будет совсем обидно. К тому же, если защитник Готэма рядом, то вряд ли мне удастся от него скрыться. Тогда уж в Аркхем лучше попадать с 4 свободными очками для прокачки, чем с 2. Да-да, он скоро будет здесь, и тебе не скрыться от правосудия. Какой-то неуверенный ответ. Неужели Бэтс не в курсе, что ты здесь? Ведь так? Нет, он уже рядом. Ага. Пришлось отодвигать стальные листы, препятствующие доступу к некоторым участкам подвала. Ну и как в твою очаровательную головку пришло пытаться задержать меня самостоятельно? А чем ты? Бэтмен совсем недалеко, значит, я действую не в одиночку. Продолжала настаивать рыжеволосая красотка. Эх, сделаю вид, что поверил. В любом случае, нафига ты ко мне подкралась так близко, да еще и безоружной? Неужели великий и ужасный мышь не рассказывал тебе о тактике? Ты ж мелкая. Это он может давить пафосом и мрачностью одним своим присутствием. Шокером бы издалека шарахнуло и все. Ну я это... Постой. Я повернулся и еще раз внимательно оглядел юную героиню, подсветив ее фонариком. Теперь было заметно, что костюм выполнен из какой-то плотной фиолетовой ткани, частично напоминающей латекс. В качестве защиты она использовала обычные кевларовые пластины, которые я ощутил, когда схватил девушку. Из-под полумаски с небольшими ушками выбивались роскошные рыжие волосы. Хм, а ведь символ летучей мыши просто нашит поверх костюма, еще и эта молния по центру. Эта экипировка точно не создана на заказ, а просто переделана из подручных материалов. К общей картине можно добавить слова Харли про то, что Бэтгерл появилась лишь 6 дней назад, когда Джокер взял в заложники школьников и комиссара Гордона. Ясно. Отвернувшись, я продолжил поиски спрятанного устройства. Интересно, как дела у моей помощницы? Надеюсь, она дождется меня, а то я точно задержусь. И что тебе ясно? Бэтс не принял тебя, сказал что-то типа: ты еще слишком молода и наивна, тебе не стоит сталкиваться со всей грязью этого забытого богом города и рисковать своей жизнью. Учись, слушайся родителей и кушай кашу по утрам. Он сказал совсем не это. Да пофиг, смысл все равно остался тот же. Отмахнулся я. Да где же эта гребаная бомба? А почему ты вообще уверен, что она есть? Потому что это стандарт в минировании такого типа. Ладно, что надо искать? Сдалась девушка, которая поняла, что один клоун пока не собирается никуда сбегать и действительно пытается разминировать здание. По крайней мере, первый детонатор был почти полностью распотрошен, что как бы намекало на его относительную честность. Прямоугольную коробку с размерами 30 на 30 и высотой 20 сантиметров может быть раскрашена в красно-зеленый цвет. А почему нельзя просто отследить ее по проводам? Вот же они тянутся. Бэтгерл подсветила фонариком один из брикетов со взрывчаткой и идущими из него проводами, спрятанными за переплетением труб подземных коммуникаций. Потому что он дистанционный. В каждом подобном брикете спрятан радиоприемник, и его можно отключить только с центрального взрывателя. Причем нельзя просто обезвредить брикеты, разминируешь один второстепенный, и остальные тут же сработают. Их еще и разъединять между собой нельзя. Хотя при большом желании все же можно, но нужно специальное оборудование, плюс это долго. Короче, проще найти центральные и все. Значит, их все же ты разместил, или кто-то по твоему приказу, Харли. И она это сделала не специально. Тогда моя помощница еще не знала, что мы стали героями, вот и погорячилась. Ага, докторам это в Аркхеме расскажешь. Еле слышно прошептала Бэтгерл себе под нос, но я все же услышал, оставив ее слова без комментариев. Похоже, нашла. Луч фонарика освещал край коробки нужных размеров, которая была запрятана под самым потолком между переплетением труб. И как только блондинка смогла запихнуть ее туда в одиночку. Отлично, блин, теперь нужна лестница. Ничего похожего в обозримом пространстве не наблюдалось. Лишь полуразвалившееся кресло сиротливо стояло посреди кучи никому не нужного хлама. Чтобы нормально добраться до устройства, мне нужно подняться почти на 1.5 метра. Подручных предметов точно не хватит, да и будет такая подставка больно неустойчивой, хотя детонатор такого типа относительно примитивен, и с ним справится любой человек без серьезных проблем с координацией, если будет знать как. Мой взгляд остановился на девушке в костюме летучей мыши, которая почувствовала себя неуютно. «Почему ты на меня так смотришь? Не хочу тащиться за лестницей, и так уже много времени потерял. Этот прибор довольно прост, так что ты с ним с легкостью справишься, если будешь знать как. Только не говори мне, что ты хочешь». Бэтгерл сделала шаг назад. «Именно. Я тебя подсажу, а ты просто перемкнешь пару нужных проводков, чтобы подать сигнал на отключение. Это какая-то шутка? Да, я серьезен. Хм, ты же хочешь стать настоящей героиней, а разминирование школы – это неплохая заявка на становление ей. К тому же я могу написать рекомендацию БЦУ. Конечно, если мы выживем. От рекомендаций я, пожалуй, откажусь». Девушка со страхом приблизилась к нужной стенке. «Помогай, ты бы ботинки сняла, они же грязные, не хочу пачкать свою одежду». «Я не буду снимать обувь, тогда я не буду тебя подсаживать». Она отвернулась. «Черт, это какой-то сюр, ты просто пытаешься свести меня с ума, притворяешься добреньким, чтобы потом». Ее фантазия явно забуксовала, рисуя различные варианты. «Так, если ты не хочешь, то я пошел искать лестницу». Уже собравшись покинуть подвал, меня остановил голос. «Ладно, сниму обувь». Вот так бы сразу. Я быстро подошел к напрягшейся девушке и начал инструктаж. «Забирайся ко мне на плечи. Когда окажешься наверху, ни в коем случае не двигай устройство. Не сильно постучи по всем его стенкам. Когда услышишь полый звук, значит, нашла нужную. Легко надави на ее левый верхний угол и подсунь лезвие ножа, чтобы аккуратно снять ее. У тебя нож есть? Лезвие слишком короткое, возьми мой». Передав оружие немного загруженной юной героине, я решил пока прерваться. «Поднимайся, остальное объясню, когда справишься с первыми пунктами». «Хорошо». Она явно нервничала, но принялась расшнуровывать свою обувь. «Отвернись». «Что? Нафига? Просто отвернись, ты меня нервируешь». «Ну ладно, все, можешь поворачиваться». Моя временная союзница просто расшнуровала обувь, чтобы легко ее снять. Я сцепил руки в замок, немного присев. «Миленько». На ней были надеты носки с кроликами, обнимающими сердечки. Просто других не было. «Охотно верю, а теперь не отвлекайся». Она встала ко мне на плечи и начала озвучивать все свои действия. А я про себя матерился, поскольку боль нифига не ушла, но смеяться, вспоминая междумирье, сейчас совсем нежелательно. Нашла нужную стенку, надавила, подсунула лезвие, сняла. Что дальше? Тут куча всяких проводов, и все они одноцветные. Какой резать? Никакой, они тебе не нужны. На платье есть конденсаторы, видишь, провода мешают. Не трогай их, некоторые специально без изоляции, чтобы короткое замыкание при контакте создавать, когда устройство двигаешь. Смотри так, тебе нужен электролитический конденсатор, выглядит как цилиндрик. Вижу два. Тебе нужен на 0,22 микрофарада. Есть. Аккуратно замкни его ножки, пока не пискнет динамик. Готово. Отлично, теперь можно спускаться, только захвати устройство. Не бойся, теперь им можно хоть в футбол играть. Опустив девушку прямо в ее обувь, я забрал устройство и свой нож. Я прекрасно помнил о висящем квесте, но этот тип детонатора хорош тем, что сигнальная плата, препятствующая обезвреживанию, и сам радиопередатчик – это две независимые части, так что сейчас я просто отправил сигнал на отключение оставшихся зарядов. 5. Дух, +5. Квест «Герой или злодей» завершен. Лично обезвредить заложенные бомбы в городе. 2-2. Награда. 4 свободных очка. Супер, еще и дух неплохо повысило, хотя он у меня первоначально был в 2 раза ниже, чем у обычного человека. Бэтгерл любезно помогла мне собрать остатки бомб, чтобы они ненароком не сдетонировали. К сожалению, 80% материалов были больше непригодны для повторного использования, но с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Ну-с, спасибо, что помогла, без тебя бы пришлось провозиться гораздо дольше, с радиодетонатором точно бы заколебался. Подхватив сумку, я поспешил к выходу. Тебя никто не отпускал. Оглянувшись, я увидел серьезно настроенную дочку комиссара, которая в вытянутой руке держала шоковый пистолет на 4 заряда. Вот ей-богу, логичнее его было использовать в самом начале нашего знакомства. Эй, я же теперь с хорошими. Бомбы, вон, обезвреживаю. Пришлось медленно опустить сумку и поднять руки, обеспечивая себе пространство для маневра. Вот и замечательно. Раз ты хороший, то, не сопротивляясь, отправишься в Аркхем, там это подтвердят, и ты выйдешь достойным членом общества. А я стану настоящей бэтгерл, ведь что может лучше подтвердить мою квалификацию, чем поимка заклятого врага Бэтмена? Мне нельзя попадать в эту психушку, вот совсем. Может, я тебе просто рекомендательное письмо напишу? С робкой надеждой спросил я. Как все отлично начиналось. Стоп, начало было совсем херовым, но зато середина нашего знакомства была неплохой. Эх, я знала, что этим все закончится. С тихим потрескиванием в меня летит первый дротик, но не зря же у меня целых 45 пунктов в первом начале и почти столько же в шестом. Просчитать траекторию и уклониться от первого выстрела не составило труда. Смех вырывается из моего рта, помогая повысить концентрацию и блокируя боль от резких движений. Осталось 3 заряда в шокере. 2 дротика стремительными росчерками пролетают в паре миллиметров от моего тела. Рыжеволосая девушка явно занервничала, ведь остался лишь один выстрел. Я не спеша иду к ней. И вот он, последний заряд, который я ловлю рукой, и не думая уворачиваться. Моя противница явно обрадовалась, пока не поняла, что я не стремлюсь падать на землю в конвульсиях. Это был рисковый трюк, но он сработал. Руку неприятно подергивает, но ничего смертельного. Новая порция смеха оглашает замкнутое помещение, приводя мою будущую жертву в ужас. Не подходи. В меня летит теперь уже бесполезное оружие, которое тут же отбрасывается в угол, вместе с ранее пойманным дротиком. Костюмированная героиня в панике шарит по своему поясу и достает телескопическую дубинку. В ее глазах появляется решимость сражаться до конца, но она ей не поможет. После минуты активной борьбы, не перестаю радоваться воспоминаниям о Междумирье, поскольку я старался мягко захватить девушку, а она пыталась отбиваться всеми силами. Если бы не купирование боли, то мне бы точно пришлось худо, а так всего лишь левая рука до ребра побаливают. Что ты со мной сделаешь? На меня со злостью смотрит тяжело дышащая красотка, связанная веревками из моей спортивной сумки. Все же не зря я их захватил. То, что было обещано в самом начале нашей встречи. Только не говори мне. Именно. Мои губы растягиваются в улыбке. Шлеп. Обещал же, что отшлепаю тебя еще в самом начале нашего знакомства. А обещание следует выполнять. Это тебе с рук не сойдет. Милашка возмущена до предела. Но мне пофиг, сама ведь напросилась. Ага, шлеп. Новый удар обрушивается на пятую точку героини, которая скрипит зубами от злости, но ничего не может сделать с крепкими узлами, пока я ее держу у себя на коленях. Шлеп. А на самом деле прикольно, сойдет за медитацию. Отвесив еще парочку шлепков, я поднялся, посадив жертву экзекуции на свое место, в качестве которого выступало полуразвалившееся кресло. Надеюсь, ты усвоила урок, и мне не придется его повторять. Взглянув на карманные часы, я понял, задерживаюсь уже на полчаса, а ведь мне предстоит еще бег по канализации на 3 километра. Извини, но мне пора, не скучай. Помахав рукой на прощание, я поспешил к точке сбора. 15 минут бега по канализации, вот я на месте. Мистер Джей, как же хорошо, что вы пришли, а то я уже собиралась отправиться вас искать. Моя помощница встала с 2 спортивных сумок, забитых под завязку. Фух, извини, что задержался, возникли небольшие трудности. С дистанционным взрывателем? Ага, именно с ним. Смотрю, ты основательно закупилась. Да, но что-то не подумала, как все это тащить. Не беспокойся, все тяжелые давай мне. Как раз проверю, реально ли раскачать первое начало, таская тяжести на длинные дистанции. Но, мистер Джей, вы же после травмы. Может, не стоит так напрягаться? Можем сократить путь на наземном транспорте. Не стоит рисковать. Чувствую себя здоровым, насколько это возможно, так что давай сюда все самые тяжелые. Эх, хорошо. Перераспределив все вещи по 3 сумкам, 2 из которых взял я, мы отправились в обратный путь. Мистер Джей, вы в курсе, что за нами хвост? Тихо спросила блондинка, спустя час молчания. Мы оба вымотались за сегодняшний день, так что было не до разговоров. Прислушавшись, я отметил почти неслышное дублирование шагов моей верной спутницы. Теперь да, и кажется, я в курсе, кто следит за нами. Ну и что с этим делать? Понятно же, что кому-то не хватило воспитательного урока, а значит его придется повторить. Иди и легко постукивай битой в такт моим шагам, чтобы заглушить их, через километр будет удобная развилка. Ты пойдешь вперед, я затаюсь и подкараулю нашего преследователя. Еле слышно приказал я. Ладненько. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Дублирование шагов Харли прекратилось, чего и следовало ожидать, когда поведение объекта резко меняется, вот только вскоре оно возобновилось. Через некоторое время показалась нужная развилка, куда я тут же свернул и затаился, пока Харли шла дальше, отстукивая ритм. Опустив сумки на землю, я принялся ждать нашего преследователя, и он вскоре показался. Подсвечивая путь фонариком на самой минимальной яркости, и прикрыв его рукой, шла девушка в костюме летучей мыши. Резкий рывок из темноты, 3 секунды борьбы, и она оказывается в моем крепком захвате, не в силах выбраться. «Пусти». «Ага», разбежалась. «Вижу, что одного раза тебе не хватило. Так, теперь надо ее вновь связать и отшлепать. Харли, иди сюда. Вы поймали преследователя, мистер Джей», сказала очевидная клоунесса, когда увидела рыжую героиню в моем захвате. «Постойте, это же та Мымра, которая была на химическом заводе. Из-за нее вы получили травму, давайте ее грохнем». Блондинка на секунду задумалась. «Хотя нет, после этого вы точно стали лучше, так что ее следует наградить. Ну, у меня есть промежуточный вариант, только надо переместиться в более сухое место, у меня как раз есть одно на примете. И по дороге достань веревки». Глава 6. Эпичный квест. Новым местом была заброшенная котельная, местонахождение которой я запомнил благодаря своей отличной памяти. Более-менее сухо, нет запаха канализации, а малая площадь помещения исключала появление незапланированных жильцов. Практически идеал. «Так, я ее держу, а ты связывай, вы не посмеете». Юная героиня попыталась вырваться, но моя хватка была крепка. «Посмеем, сама виновата, раз решила последовать за мной, а я ведь тебя предупреждал. Просто расслабься и, хах, получай удовольствие». «А-а-а», многозначительно протянула моя верная помощница, подмигнув и с энтузиазмом принялась вязать узлы. «Это что?» – недоуменно спросил я, когда Харли закончила. «Меня Айви научила, правда здорово, типа того. Подруга моей любимой точно большая любительница шибари, если в этой вселенной есть такое увлечение». Множество узелков надежно фиксировали нашу пленницу, теперь напоминающую гусеницу. «Хм, лианы, шибари. Пожалуй, мне не стоит попадать в лапы Айви, которая является суперзлодейкой с метасилами по имени Ядовитый Плющ, а то ведь лианы великолепно превращаются в тентакли, к тому же зеленая защитница по комиксам недолюбливала Джокера за то, что тот плохо обращался с Харли Квинн. Ну что же, Бэтгерл знала, на что шла. Сев на стальную перегородку, я перегнул через колени связанную девушку, которая протестующе замычала, сквозь мешающие кляпы. «Шлеп, я же говорил, что не надо за мной следить. МММ, шлеп, надеюсь, на этот раз до тебя лучше дойдет». Харли минуты две смотрела, как я шлепаю рыжеволосую пленницу по упругой попке, а потом подошла поближе и просто спихнула ее с моих колен. «А теперь я». Блондинка быстро заняла вакантное место, выпятив задок. «Ну же», поторопила меня моя помощница. «А почему бы, собственно, и нет? Шлеп, еще». Она явно вошла во вкус и кайфовала от всего этого, и кто я такой, чтобы лишать девушку удовольствия? К тому же она не пытается сломать мне ребра в своих объятиях. Так что в комнате еще минуты три раздавались шлепки и стоны удовольствия очаровательной блондинки, на что со смешанными эмоциями взирала связанная героиня в костюме летучей мыши. «А теперь хочу обещанный поцелуй», — заявила моя озабоченная помощница. «Сейчас, иди сюда». Она пересела ко мне на колени, наши взгляды встретились. Как там пишут в некоторых романтических произведениях, искра, буря, безумие. Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытаю, пока девушка доверчиво прижимается ко мне. Я мягко обнимаю Харли и притягиваю к себе. В тот же миг мои губы касаются ее приоткрытого ротика. Одной рукой я обхватываю ее голову, зарываясь в шелковистые волосы и не давая отстраниться, хотя это и не нужно. Даже сквозь костюм ощущается жар ее разгоряченного тела. Мой язык проник к ней в рот, делая поцелуй более глубоким. Нежность сменяется страстью. Свободная рука стискивает упругую и мягкую попку моей помощницы. Ее пальцы цепляются за лацканы моего костюма. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, ей перестало хватать кислорода, и она отстранилась, глядя на меня глазами полными безграничного счастья. «Мистер Джей, это было суперски. Секунда, и меня словно сдавливает многотонный пресс. Харли». Полузадушенно сиплю я, от боли на моих глазах наворачиваются слезы, но на помощь приходит воспоминание. «Ха-хах, сглаживание эмоционального пика. Система, как же я тебя люблю и ненавижу». От возбуждения не осталось и следа, но мое тело перестает чувствовать боль, пока разум судорожно ищет возможности выбраться из объятий девушки, не обидев ее. К моему счастью, блондиночка все же отпустила мои многострадальные ребра и позволила вздохнуть полной грудью. «Фух, мне тоже понравилось, но тебе стоит быть немного сдержаннее, пока я не вылечусь». «Ой, мистер Джей, я совсем забыла». Девушка мгновенно вскочила с моих колен, а потом осознала фразу целиком. «Так значит, вы не против повторить?» Секунда, и ее нос практически касается моего, пока она внимательно заглядывает мне в глаза. «Конечно, ведь ты моя самая верная, умная, любимая и очаровательная помощница». Ни капли сомнения в голосе. «Без тебя бы я просто сдох под завалами». Моя уверенность в том, что взглядом нельзя выразить столько незамутненного счастья, полностью испарилась. Вполне возможно, что только напоминание о не самом лучшем состоянии здоровья спасло меня от смерти при повторных обнимашках. «Интересно, заслужил бы я тогда премию Дарвина? Мистер Джей, я вас люблю». «Я тебя тоже, Харли». Новый чувственный поцелуй, но в этот раз мне удалось сдержать ее руки, грозящих мне новыми травмами. «Черт», расстроилась моя возлюбленная, когда я отстранился, «не могу себя контролировать в такие моменты». Отвернувшись, она принялась мерить комнату шагами, пока ее взгляд случайно не наткнулся на связанную юную героиню, которая пребывала в перманентном шоке от разворачивающихся событий. На такое шоу она явно не рассчитывала. «Хм, веревочки». Задумчивая Орликин склонилась, распустив первый узел, но моя рука притормозила ее. «Не стоит, нам надо возвращаться, хочу наконец отдохнуть, а не опять искать место, чтобы отшлепать ее». «А с чего вы взяли, что она опять последует за нами? Понятно же, что мы вновь ее поймаем и...» «А-а, вот же извращенская мышь». Харли сейчас выглядела так, словно ей открылись какие-то тайны мироздания. «Но в нашем убежище осталось только 2 метра веревки, и этого совершенно не хватит». На меня посмотрели жалобным щенячьим взглядом. «Может, просто сломаем ее ноги? Ты забыла? Мы же теперь герои, поэтому не должны вредить другим героям и мирным жителям. А нормально, что вы ее связали и отшлепали. Не похоже на геройский поступок. Хотя если ей нравится такое, хм, мне же понравилось». Пробормотала она себе под нос. «Не уверен, что мышонок в восторге от всего этого, просто при нашей встрече произошел один неприятный инцидент, вот я и...» «Кхм», попытался показать всю глубину ее ошибки, а сейчас было для закрепления. Блондинка, встряхнув головой, выделила главное для себя. «Значит, это уже второй раз, может, ей действительно нравится, надо кое-что проверить». Я даже глазом моргнуть не успел, а моя помощница пытается залезть в штаны извивающейся героине. «Черт, Харли, стой!» Остановил я шаловливые ручки напарницы. «Это же практически изнасилование». «Ой, да ладно. Просто хотела уточнить, понравилось ей или нет. Вдруг она извращенкой только ради этого преследует нас. Тогда можно будет договориться. Она отдает веревки и прекращает, а взамен вы ее потом отшлепаете. Ладно, узнаю по-другому. Иногда я забываю, что Харли немного безумна. В то же время оставлять здесь связанную таким образом Бэтгерл нежелательно. Вдруг она не сможет выбраться, а если сможет, то вновь начнет следовать за нами. Пад, может, получится договориться с ней? Вариация на тему «плохой и хороший коп», точнее извращенный и чуть менее извращенный коп, только стоит немного поумерить пыл моей верной помощницы. «Узнавай, но не пытайся раздеть ее». «Отлично». Сейчас блондинка доведет дочку Гордона до кондиции, а я возьму с нее обещание не преследовать нас в течение нескольких часов. У меня есть вариант лучше. Она склонилась над притихшей девушкой в костюме летучей мыши и вытащила кляп. Тьфу, грибанные извращенцы, немедленно развяжите меня. Тише, тише, мы же тебя не обижаем, я просто хочу кое-что проверить. Что, М? Арлекин буквально засосала шокированную таким поворотом событий рыжеволосую милашку. Что тут говорить, если я сам был в шоке, но находил это зрелище довольно эротичным. Думал, что Харли просто расспрашивать будет, а тут вот оно как. МММ. Возмущенно замычала пришедшая в себя Бэтгерл. Блондинка была сильнее нее, поэтому без труда удерживала связанную жертву. Не, похоже, ей не понравилось. Вынесла вердикт моя помощница, эротично облизав губки. Конечно, не понравилось. Ты озабоченная маньячка. По вам обоим психушка плачет. Наша пленница точно не была в восторге, но Харли решила ее добить всего одним вопросом. Мистер Джей, может, вы попробуете? Не смей. Юная героиня пришла в ужас от открывающихся перспектив, ведь она даже сопротивляться толком не может. Еще и эти прочные веревки, иногда задевающие чувственные места. Думаю, не стоит. Мышонок, теперь точно осознала, что не стоило нас преследовать. Пришло время озвучить свое предложение, пока пленница находится в смятении. Предлагаю заключить договор. Ты даешь нам фору в 3 часа, а взамен мы тебя развязываем. К тому же по нашим разговорам, ты должна понять, что политика партии изменилась и мы теперь хорошие. Политика партии? Вам что ли коммуники промыли мозги, М? Просто выражение такое. Внезапно я осознал, что свободно общаюсь на чуждом для меня языке, и просто применил подходящее словосочетание. Спасибо системе и остаткам памяти прошлого владельца. Никто нам мозги не промывал, я просто решил стать героем. Вот так взял и решил. Связанная девушка посмотрела на меня с сомнением во взгляде. Похоже, она только сейчас начала осознавать, что Джокер действительно не похож на себя прежнего по поведению. Этому предшествовала серьезная травма головы, но я уже выздоровел и менять решение не собираюсь. Вот значит как. Наша жертва замолчала, обдумывая варианты, и здравый смысл все же перевесил, хотя о каком здравом смысле может идти речь, если она пошла на сделку с психопатом, который пытается убедить ее, что он теперь хороший. Тогда развяжите меня. Нет, так не пойдет. Сначала поклянись своей карьерой героя, что дашь нам фору в 3 часа. Если я правильно помню характер девушки, то она всегда держала свое слово, а если все же обманет нас, то пусть ее потом совесть загрызет. Пока один доверчивый и полагающийся на знание канона клоун будет чалиться в Аркхеме. ХМПФ, обещаю, сойдет. Харли, блондинка поняла, что от нее требуется, и через минуту полностью освободила мышку из плена веревок, аккуратно упаковав их в сумку. Бэтгерл встала, разминая затекшие конечности. Чего пялишься? Я оставил ее вопрос без комментариев. Начав собираться, мы уже и так слишком сильно задержались, весь день потратив на разминирование. Харли, пойдем. Иду. Пока-пока, мышонок, было приятно с тобой познакомиться. Арлекин помахала на прощание дочке комиссара и послала воздушный поцелуй. Валите уже. Пришлось подхватить блондинку под руку и поспешить на выход. Я чувствовал, что юной героине не хватает совсем немного для попытки атаковать мою наглую и озабоченную спутницу. Ну и что это было? Что именно? Харли была крайне довольна и насвистывала какую-то песенку. Поцелуй с Бэтгерл. А это? Я же для вас старалась. Только не говорите, что вам не понравилось, мистер Джей. Я видела, какими глазами вы смотрели на нас. И выбор вашего наказания, в голосе любимой слышалась неприкрытая насмешка, о многом говорит человеку с образованием психиатра. КХМ. Раз уж мы стали хорошими, то избивать ее и ломать ноги точно было неэтичным. Ну-ну. Да ты сама потом заняла ее место. Но я-то сделала это добровольно. И продолжение было отличным. Ответила белокурая милашка с придыханием. Какого черта я пытаюсь оправдываться, спорить с психиатром, который стал психом, бесполезное занятие. Либо все твои аргументы разобьются о нерушимую стену логики, либо они затеряются в чужом безумии. Так что молчим и просто идем вперед. Харли не выдержала давящей тишины и начала оправдываться. Мистер Джей, я не хотела, чтобы вы променяли меня на эту. Хотела показать, что я не против. Ну, вместе. Опа. Не ожидал, что в чьей-то головке бродит столь смущающие, но верные мысли. Харли, я же сказал, что люблю тебя и ни за что не променяю ни на кого. Но твоя идея выглядит довольно привлекательной. Но сама же понимаешь, что нельзя таскать в нашу постель всех подряд. Нашу постель. Так, похоже, кто-то опять погрузился в розовые мечты. Именно в нашу. Парней я точно не потерплю. Эй, я даже не думала, как вы вообще могли так плохо подумать обо мне. Мне кроме вас никто не нужен. Возмущению девушки не было предела, но окончание фразы немного смазало первое впечатление. «Точно никто?» – я скосил взгляд на подозрительно замявшуюся блондинку. «Вы помните, как я стала такой?» – внезапно спросила она. «Ммм, и что мне на это ответить?» Джокер свел ее с ума и столкнул в чан с химикатами, но я вроде как потерял память. «Из-за меня?» – продолжаем изображать амнезию. «Хорошо еще, что Харли не применяет большую часть своих логических способностей и навыков психиатра, когда рядом с ней один небезызвестный клоун, а то бы меня уже давно раскусили. Крыша у меня точно поехала из-за вас, влюбили в себя несчастную девушку, но вот с остальным мне помогла Айви. Я же была простым человеком и не могла угнаться за своим возлюбленным. Даже годы, посвященные гимнастике, не могли компенсировать разницу в нашей силе. Когда я в первый раз попала в Аркхем, то была на грани. Вы бросили меня, выбросили, как ненужную вещь, променяв на Бэтмена. Но Плющик помогла мне, вытащила из пучины отчаяния и усилила, не попросив ничего взамен. Только бы я смогла следовать за мечтой. Нифига ж себе, мои знания об этом мире точно стоит освежить, чтобы не попасть в нелепую ситуацию, ведь я о таком варианте происхождения даже не подозревал. Аккуратно поставить сумки на более-менее чистые трубы коммуникации и стиснуть в своих объятиях одну грустную блондиночку. Харли, теперь я тебя точно ни за что на свете не брошу. И я не против, Айви. Девушка, которая сделала для тебя столь многое, не попросив ничего взамен, просто не может быть плохой. Только надо, чтобы она меня феромонами или другой какой-нибудь гадостью не траванула. Шмык. Спасибо, мистер Джей. На этот раз не было визгов и восторгов, мы просто стояли, не спеша разрывать объятия. Но вряд ли она согласится. Она ненавидит мужчин, а вас в особенности, за то, что сделали со мной. Думаю, мы как-нибудь решим этот вопрос. А еще она сейчас в Аркхеме. По крайней мере, была неделю назад. Вытащим. Я решил не мелочиться. Это было странным, но я действительно хотел сделать Харли счастливой. Вспоминая мудацкое поведение Джокера в комиксах, фильмах и мультсериалах по отношению к своей помощнице, меня охватывал гнев, но теперь я занял его место и могу подправить некоторые не самые приятные моменты. Эх, мы же все еще герои, вытащим легальными методами, только нужно убедить ее не буянить. Было бы супер. Сгенерирован квест «Защитник природы». Вызволить ядовитый плющ из лечебницы Аркхем. Награда. 15 свободных очков, инициация источника магии. Вау. Вот это я понимаю квест, прям эпический. Но пока смахнем его в сторону и разберемся с ним дома, чтобы не упустить никаких деталей. Убежище встретило нас привычной тишиной и уютом. Знаете, так бывает, когда девушка добавляет незаметные вещички, формирующие общее впечатление. Разобрав сумки, я оставил мою помощницу хозяйничать на кухне, а сам поплелся в душ, после которого разместился на диване в центральном зале. Ну что же, пора вложить свободное очко в седьмое начало для получения магии. Секунда и, действие недоступно. Требуется инициация источника магии. Вот подстава, так и знал, что будет какое-то дурацкое ограничение. Но в то же время инициацию источника магии я получу за успешное вызволение Айви. Осталось только понять, как это сделать. Такой вариант есть в комиксах. Глава 7. Библиотека. Утро, как всегда, было отвратительным. Ну а что вы еще хотели, когда на вас наваливается ощущение боли во всем теле, стоит только проснуться. Наверное, к этому нельзя привыкнуть. Поэтому, сцепив зубы, сползаем с кушетки в одних семейниках в красный горошек и приступаем к тренировке. Я никогда не был спортсменом, и вся моя физическая активность ограничивалась пробежками за автобусом и обязательной физкультурой в школе и в институте. Так-с, пожалуй, начнем со стандартной разминки. Голова, плечи, руки, корпус, ноги. В очередной раз убеждаюсь, что мое новое вместилище во много раз превосходит мое предыдущее тело. Сцепленные в замок руки с относительной легкостью совершают полный оборот с небольшой задержкой в наивысшей точке, неприятно выворачивая суставы. В комнате периодически раздается мой тихий смех, потому что только так я могу терпеть накатывающие волны боли. Ощущение практически полного контроля тела не перестает радовать. Разминка закончена и пора приступать к силовым упражнениям. Начинаю с традиционных отжиманий, принимая упор лежа. Локти прижаты к корпусу, лопатки слегка сведены, грудь смотрит вперед, взгляд вниз, шея в нейтральном положении. Тело, представляющее собой прямую линию, На вдохе медленно опускается вниз и задерживается на 2 секунды в нижней точке. На выдохе руки отталкиваются от пола, возвращая тело в исходное положение. Повторить. Похоже, я что-то делаю не так, 100 отжиманий, а усталости все нет. Я круче Сайтамы, главного героя манги Ван Панчмен, но ведь такого не может быть. Добавим нагрузку, поставив ноги на возвышенность. 1, 2, 3. Стало сложнее, но не сильно. Хм, а ведь у меня прекрасное чувство равновесия. Ноги отрываются от поверхности, и я перехожу в стойку на руках. Во, теперь нагрузка ощущается более явно. 5 подходов по 20 раз утомили меня достаточно сильно, чтобы устало развалиться на холодном полу, переводя дух. Настал черед приседаний, но на этот раз не удалось обеспечить достаточной нагрузки, и после 200-го раза мне просто надоели однообразные действия. Прислушавшись к себе, я ощущал лишь стандартную боль, но не боль в мышцах, а это плохо. Значит, нет развития, и мне все же нужны тренажеры и программа тренировок, поскольку своего веса для прокачки мне точно не хватает. Если хорошо подумать, то у меня есть система, которая должна выправлять перекосы в физическом развитии, тогда я могу попробовать прокачивать только верх тела, путем отжиманий в стойке на руках. Но перед этим стоит уточнить пару моментов с первым началом. Система, напомни, что такое первое начало. Первое начало – это физическое тело, единственное из начал, существование которого никто не пытается оспаривать. Его можно увидеть и пощупать, измерить и взвесить. Отвечает за здоровье, выносливость, силу, иммунитет, регенерацию. Зависит от второго начала. Значит, улучшая его, я равномерно улучшаю каждый аспект. Эй, система, я прав? Вопрос остался без ответа.